Глава 21. Вот слово, которое было Иеремии от Господа, когда царь Сидекия послал к Иеремии Пашхура, сына Малки, и священника Сафонию, сына Маасии, с такими словами: «Проси Господа за нас, ибо Навуходоносор, царь Вавилона, ведет против нас войну. Быть может, Господь сотворит ради нас одно из своих чудес, и Навуходоносор от нас отступит». Иеремия ответил им: «Скажите Сидекии, так говорит Господь, Бог Израиля: я отниму у вас оружие, которым вы воюете с царем Вавилона и с халдеями, осадившими стены. Я соберу их внутри этого города. Я сам буду сражаться против вас, рукой простертой, десницей могучей, в гневе и ярости, в негодовании великом. Я погублю всех живущих в этом городе, и людей, и животных. От великого мора они погибнут. После этого, говорит Господь, Сидекию, царя Иудеи, его слуг и весь народ, всех уцелевших в этом городе от мора, от меча и голода, я отдам в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, в руки врагов, в руки тех, кто жаждет их смерти. Царь убьет их мечом, не пожалеет, не пощадит, не помилует. А народу скажи: так говорит Господь: я даю вам путь жизни и путь смерти. Кто останется в городе, тот погибнет от меча, от голода и мора. Кто выйдет и сдастся халдеям, которые вас осадили, тот останется жив, жизни будет ему наградой. Ибо я обратил мой взор к этому городу на беду, не на благо, говорит Господь. Он будет отдан в руки царя Вавилонского, и царь сожжет его огнем. Дом царя Иудеи, слушай слово Господа, дом Давидов, так говорит Господь. С утра правый суд вершите, обездоленного избавьте от руки мучителя, чтобы ярость моя не разгорелась, как пламя, как пожар, который никто не потушит, за все злодеяния ваши. Теперь я иду против тебя, жительница долины, скала равнины, говорит Господь. Говорите вы: кто же до нас доберется, кто вторгнется в наше жилище? По плодам деяний ваших я вас покараю, говорит Господь. Разожгу я огонь в лесу вашем, и огонь все вокруг поглотит.